Гарри Поттер и методы рационального мышления. Глава 75. Самоактуализация. Финал. Ответственность. Извилистый коридор в сердце Хогвартса напоминал выбившуюся прядь волос. Казалось, иногда он пересекался сам с собой, но поддавшись искушению срезать путь, дойти до его конца было невозможно. В конце этого запутанного коридора, прислонившись к необработанному камню стен, стояли шестеро учеников в мантиях с зеленой оторочкой. Каждый оглядывал остальных. Факелы в закрытых канделябрах дарили свет, изгоняющий тьму, и тепло, спасающее от холода слизеринских подземелий. «Я уверена», — отрезала Белка, — «совершенно уверена, что это был не настоящий ритуал. Маленькие ведьмы-первогодки не способны на такую магию. А если и способны, кто-нибудь вообще слышал про темный ритуал, в котором неизвестный ужас приносится в жертву ради такого?» «А тебя», — начал Люциан Боу, — «ну, когда-то девчонка щелкнула пальцами». Белка бросила на него испепеляющий взгляд. «Нет, меня нет». «Да, ее не раздели», — протянула Маркус Флинт. Он стоял расслабленно, оперев широкую спину, шероховатую поверхность каменной стены. «Обсыпали шоколадной глазурью, но не раздели. Сегодня Поттер нанес жесткое оскорбление нашим домам», — мрачно сказал Джейми Асторга. «Прости меня, конечно, за прямоту», — спокойно вступил Рэндальф Ли. Дуэлянт-семикурсник потер подбородок, на котором было дозволено вырасти некоторому подобию бородки. «Но когда кто-то приклеивает тебя к потолку, это сообщение Асторга, и оно говорит, я невероятно могущественный темный волшебник, который может сделать с тобой все, что угодно, и которому плевать, оскорблен твой дом или нет». Роберт Джексон III издал приглушенный низкий смешок, отчего у некоторых из присутствующих по позвоночнику пробежали мурашки. «Заставляет задуматься, не ошибся ли ты стороной, да? Я слышал рассказы о похожих сообщениях, отправленных по приказу прошлого темного лорда». «Я еще не готов встать перед Поттером на колени», — сказал Сторг с напряжением, глядя на Джаксона. «Я тоже», — кивнула Белка. Джаксон машинально крутил пальцами палочку, ее кончик указывал то вверх, то вниз. «Вы гриффиндорцы или слизеринцы?» — сказал он. «Каждый имеет цену, каждый, кто умен». После этой фразы наступила тишина. «Разве Малфой не должен быть здесь?» — осторожно спросил Боу. Флинт пренебрежительно махнул рукой. «Что бы Малфой ни замышлял, он хочет выглядеть невинной овечкой. Ему нельзя исчезать одновременно с нами». «Но все же все уже знают об этом», — сказал Боу. «Даже на других факультетах». «Да, весьма неуклюже», — усмехнулась Белка. «Будь он даже трижды Малфой, но он лишь маленький первогодка, и здесь будет только мешать». «Я отправлю отцу сову», — тихо сказал Джаксон. «И он поговорит с самим лордом Малфоем». Джаксон вдруг оборвался на полуслове. «Не знаю, как вы, дорогуша», — сказала Белка приторно-сладким голосом, — «но я не планирую бежать, поджав хвост из-за фальшивого ритуала. Я еще не закончила с Поттером и его ручной грязнокровкой». Никто не ответил, все смотрели куда-то ей за спину. Белка медленно повернулась, чтобы узнать причину замешательства. «Вы не будете делать ничего», — прошипел декан факультета Северус Снейп. Северус Снейп был в ярости. Вместе со словами из его рта слетела слюна. Пятна его и без того испачканную мантию. «Вы, глупцы, уже достаточно сделали, опозорили мой факультет, проиграли первогодкам, а теперь еще хотите впутать благородных лордов Визингамота в свои жалкие детские разборки? Я сам займусь этим делом, и вы не опозорите этот факультет еще раз, даже не рискнете его опозорить, ваши битвы с ведьмами закончены. Если я узнаю, что кто-то из вас попытался...» «Если вы подумали, что после всего произошедшего они сели рядом за обеденным столом, вы весьма ошиблись». «Да что она от меня хочет?» — раздался жалобный голос мальчика, который по-прежнему был слегка наивен в некоторых областях, несмотря на большое количество прочитанной научной литературы. «Она что, хотела, чтобы ее избили?» Двое старшекурсников, как-то врано сидевших рядом с ним за обеденным столом, обменялись быстрыми взглядами, а затем, по молчаливому соглашению, более опытный из них заговорил. «Послушай», — начал Арти Грей, семикурсник, который был опытнее своего товарища на три ведьмы и одного профессора защиты. «Ты должен понять, что ее гнев вовсе не значит, что ты теряешь баллы. Мисс Грейнджер сердится потому, что она сильно испугалась, а ты тот, кого можно обвинить, понимаешь? Но в то же время, пусть она и не признает это, она тронута тем, что ее парень пошел на такой идиотский, откровенно безумный поступок, чтобы ее защитить». «Да при чем тут баллы?» – процедил Гарри сквозь сжатые зубы. Его обед стоял нетронутым на столе. «Речь о справедливости, и я не ее парень!» Это заявление вызвало смешки у всех окружающих. «Ну да, конечно», – сказал другой семикурсник с Коктевран.

Если ты захочешь нарушить школьные правила или что-то еще, продолжила она, ты можешь спросить меня спокойно. Обещаю, я не скажу нет, не подумав. Non est salvatori salvator, nec iu defensori dominus, nec pater, nec mater, nihil supremum. Годрик Гриффиндор, 1202 год нашей эры.